вскоре после петербургских дискуссий избирательный закон рассортировал население империи по трем неравным куриям – землевладельческой, городской и крестьянской. Последней в виде милости было отведено в Думе 51 из 412 депутатских мест. Рабочие, батраки и ремесленники не получили избирательных прав. Не допускались к выборам все женщины, мужчины моложе 25 лет, а также учащиеся, военнослужащие, бродячие народцы. Под давлением событий пришлось перестроиться на ходу. 11 декабря того же года Николай утверждает разработанный новый избирательный закон, который, оставив в силе все основные положения старому, ввел новшество – учреждение 4-й рабочей курии при многостепенном голосовании при условии проживания избирателя рабочего в определенной местности не менее 6 месяцев. По этому закону один выборщик приходился на 50 тысяч рабочих, на 30 тысяч крестьян, на 7 тысяч буржуа и на 2 тысячи помещиков. Или в другом пересчете, один голос помещика значил столько же, сколько 3 голоса буржуа, 15 голосов крестьян или 45 голосов рабочих. Но и такое соотношение не удовлетворило Николая. Избранная на сей основе Первая дума оказалась для него слишком левой, а вторая левее первой. Церемониться он не стал, разогнал и ту, и другую. Не порадовали его патриархальные хуторяне своей эпической речью и тремя крестами в месячных ведомостях на 12 рублей депутатского жалования. Не удовлетворило его и уравнение «один помещик приравнен к 45 рабочим». Разогнав Вторую думу, он новым избирательным законом установил еще более оригинальное соотношение весомости избирательных бюллетеней. Теперь один голос помещика равнялся 4 голосам буржуа или 260 голосам крестьян или 550 голосам рабочих. Выборы, проведенные на основе этого закона, дали 2/3 мест в Думе помещикам и крупной буржуазии, которые составляли в европейской части страны менее 1% населения. Обла озорно и стозевно. Отпечатав свое сочинение тиражом в 650 экземпляров, коллежский советник Радищев отправил его в гостиный двор книготорговцу Зотову. Пока тот продавал новинку, один ее экземпляр лег на инкрустированный яшмовый столик в кабинете императрицы в Зимнем дворце. Екатерине II оказалось достаточным прочитать 30 страниц из 453, чтобы уловить суть сочинения. Участь автора была предрешена. Радищев, брошенный в Петропавловскую крепость, стал смертником. Приказ об аресте отдала сама письмом на имя генерал-аншефа Брюса, главнокомандующего в Санкт-Петербурге. Она, философ на троне, раз и навсегда отучит крамольников хулить самодержавие. Чудовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Следствие повел известный в столице кнутобоец Шишковский. Последний выявил все. И когда приступил сочинитель к преступному написанию оного путешествия из Петербурга в Москву в 1785 году, и кто книгу набрал, таможенный служащий Емельян Богомолов, и кто принес ее в цензуру, друг автора Мейснер, и кто в цензуре разрешил ее публикование, полицмейстер Никита Рылеев, по лености не токмо не прочитавший сочинение, но и даже не заглянувший в него. Самое же важное, что установил кнутобоец и что доведено было до сведения императрицы, крамольные идеи путешествия автор проповедует давно. Еще 17 лет назад, в 1773 году, было им начертано черным по белому возмутительное утверждение –